пожал плечами Ясуда Кинши. Рейсей-сан передал мне, что вы готовы приступать к работе хоть сегодня. Да что за сломанный телефон, этот Рейсей Масаши, мы же договаривались иначе. Кацураги-сан, добавил Ясуда, я, честно говоря, думал, что вы уже в хирургическом стационаре. Вашего осмотра ждут уже трое экстренных пациентов с острыми болями. Ао, права оказалась у Йохара-сан. Этой ночью мы домой не вернемся. Глава 15. Господа, я вообще ничего не понимаю, воскликнула у Йохара Йосика. Что терапевт забыл в хирургическом отделении? У Йохара-сан, давайте я вам все спокойненько объясню, но при том условии, что мы отпустим Кацураги-сана в хирургическое отделение прямо сейчас, произнес Ясуда Кинши. Ясуда-сан, принимать решение за меня не стоило, сказал я, но, как я понял, недопонимание возникло из-за криво переданной Рейсей-саном информации. Я обсужу это с ним позже. Кацураги-сан, так вы в курсе происходящего? Удивилась моей осведомленности у Йохара. Да, у Йохара-сан, кивнул я. Прошу, подпишите заявление Ясуды-сана, а я побегу в хирургическое отделение. У Йохара не успела сказать и слова, как я уже покинул ее кабинет и рванул в корпус, где располагались стационары. Добравшись до отделения общей хирургии, я столкнулся с настоящей пробкой из каталог. Это была очередь в операционные. Медсестры сопровождали подготовленных к хирургическому вмешательству пациентов, развозя их по свободным хирургам. «Вы, Кацураги-сан?» – спросила меня одна из медсестер. «Да, верно», – кивнул я. «Кацураги-сан, ваши пациенты в другом конце коридора», – медсестра указала на противоположную сторону отделения, – где оказалась еще одна пробка из каталог. Только эти пациенты ждали не операции, а верной маршрутизации между хирургическими отделениями. «Понял вас, благодарю», – бросил я и быстрым шагом направился к пациентам. Подойдя к больным, я сразу же включил анализ, чтобы определить, кому из них требуется помощь быстрее, чем остальным. Жаль, что превентивный анализ уже был использован сегодня. Придется дожидаться, когда нейронные сети остынут и подготовятся к его повторной активации. Их нужно будет хорошо натренировать, чтобы я мог включать этот навык больше одного раза в день. По крайней мере, сейчас он бы очень мне не повредил. С помощью него я бы узнал наверняка, что будет с каждым из пациентов в течение ближайших часов. Так или иначе, имеем, что имеем. Осмотрев первого пациента с жалобами на острые боли в пояснице и нижней части живота, я не нашел никаких отклонений в органах желудочно-кишечного тракта. Однако с мочевыводящими путями была явная проблема. Лоханки, что находились под почками и располагающиеся ниже мочеточники, раздуло от застоявшейся мочи. Камни закрыли просветы мочеточников, причем с двух сторон. Здесь нужно действовать быстро, пока не началась острая почечная недостаточность и уремия. Этого в урологическое отделение, срочно. Дал я приказ медсестре и тут же перешел к следующему. Второй мужчина дрожал, в ужасе глядя на свою ногу. Она уже начала чернеть. Судя по множественным язвам на голенях, у него осложненный сахарный диабет и, как следствие, атеросклеротическое поражение артерий нижних конечностей. Плохо, артерии совсем забиты. Без превентивного анализа сложно сказать, сколько пройдет времени до момента, когда ногу спасти уже не выйдет. Но ногу еще можно сохранить, если приступить к оперативному лечению прямо сейчас, незамедлительно. Этого пациента в сосудистую хирургию, и передайте Цубаки-сан, что оперировать нужно сейчас. Если мы хотим оставить ногу, медлить больше нельзя, объяснил я медсестре. Хорошо, Кацураги-сан, кивнула женщина и передала каталку следующему санитару. Остался один, последний экстренный пациент, но ситуация с ним оказалась куда сложнее. В его брюшной полости было объемное образование, которое сдавливало кишечник, не давая каловым массам продвигаться дальше. Острая непроходимость и, судя по всему, онкологический процесс. Похоже, что опухоль растет прямо из левой почки. И что самое неприятное, она кажется мне нестабильной. Консистенция достаточно рыхлая, в скором времени могут полететь метастазы, если они еще не заполонили весь организм больного. Я внимательно осмотрел анализом мозг, легкие и всю брюшную полость пациента. Чисто. Пока что. Вопрос только в том, сколько у нас есть времени до отрыва кусочков опухоли и выхода их в кровоток. И никаким обследованием мы это не узнаем. Есть только один способ – воспользоваться превентивным анализом и вызвать перегрузку собственной нервной системы. Тогда я восстановлюсь не скоро, могу даже сознание потерять. Но оставлять пациента на произвол судьбы я тоже не хочу. Что же делать? Рискнуть? Ради жизни пациента стоило. Я сделал глубокий вдох и заставил магические центры своего мозга хорошенько напрячься. Все тело обдало жаром, но превентивный анализ все же включился. Через 30 минут, все чисто. Через час тоже. Я мотал время, предсказывая дальнейшее развитие заболевания, и обнаружил, что на шестом часу опухоль резко потеряет небольшую часть от своей массы. Улетит все-таки. Уже через 6 часов образуется метастаз. Я отпрянул от больного и ударился спиной о стену. Все вокруг кружилось так, будто я на пару минут стал Асакурой Джуном после очередной бутылки саке. Кацураги-сан, ко мне подбежал заведующий хирургией Ясуда Кинши. Вы в порядке? Что случилось? Ерунда, отмахнулся я, протирая глаза. Переработал. На деле, совсем не ерунда. Судя по данным анализа, моя парасимпатическая нервная система стала чересчур активной, подавив свою противоположную часть. Давление стремительно падает. Нужно сказать Ясуде тактику лечения пациента, пока я сам не потерял сознание. Ясуда-сан, прошу поверить мне на слово, произнес я шепотом, чтобы пациент не слышал нашего разговора. У больного рак почки с острой кишечной непроходимостью. Ясуда Кинши так выпучил глаза, что они, казалось, вот-вот выпадут из орбит. Я слышал от Рейсей-сана и Цубаки-сана о том, как вы ставите диагнозы, ошарашенно произнес он. Но это еще не все, перебил его я. Метастазы пойдут в кровоток приблизительно через 6 часов. Пациента нужно срочно переводить в отделение онкохирургии. Вопрос нужно решать незамедлительно. От скорости наших действий зависит, какова будет дальнейшая судьба пациента. Опухоль еще можно удалить вместе с почкой. Вы уверены в своих выводах, Кацураги-сан? Засомневался Ясуда. Все-таки, уверен, кивнул я. Раз позвали меня на эту странную должность, доверьтесь мне, Ясуда-сан. Скоро поймете, что я говорю правду. Хорошо, Кацураги-сан, Ясуда положил руку на мое плечо. Я вам верю. Отдохните в ординаторской и идите домой. Для пробного захода достаточно. Будем надеяться, что больше сегодня экстренных пациентов не будет. Я молча кивнул и пошагал в сторону ординаторской, но как только Ясуда Кинши скрылся из виду, я повернул в процедурный кабинет. Там было пусто. Отлично. Нужно действовать быстро. Мое давление уже упало ниже 60/40. Так и самому недолго на тот свет отправиться. Я быстро нашел адреналин в аптечке, закатал рукав халата и ввел его себе в вену. После этого, спешно утилизировав шприц и ампулу от препарата, я переместился в ординаторскую и упал на диван. Удары сердца гулко отдавались в ушах, но состояние начало постепенно стабилизироваться. Сосуды сжались, а давление поползло вверх. Тошнота отступила, осталось только противное чувство слабости. Но и его в скором не останется. Мне повезло, вовремя удалось ввести препарат. Ух, лучше так больше не делать. Надо улучшать проводимость нейронных путей естественным способом. В ближайшее время стоит начать медитировать вместе силы, которое я обнаружил в буддистском храме Дзадзёдзи. Это и подозрение ни у кого не вызовет. Для сторонников этой религии медитации абсолютно нормальная практика. Я не заметил, как пролетел час. Мне хотелось дождаться полной стабилизации состояния и лишь после этого отправляться домой. В ординаторскую вошел Ясуда Кинши. Мужчина снял хирургическую шапочку и присел за стол рядом со мной. «Рейсей-сан не лгал насчет вас», произнес он. «Осмотренных вами пациентов развезли по отделениям. Некоторых уже готовят к операции. Насчет опухоли почки у онкологов пока есть сомнения. Прямо сейчас они проводят онкоконсилиум, чтобы определить дальнейшую тактику. Но, думаю, они все же решатся оперировать его в ближайшие часы. Насчет отрыва метастазов они, конечно же, не поверили. Но, если так можно выразиться, нам повезло, что опухоль пережала кишечник, и это стало показанием к экстренному оперативному вмешательству. В противном случае они бы точно стали тянуть до утра. Всегда удивляюсь таким ситуациям», — сухо усмехнулся я. «Много раз сталкивался с болезнями, из-за которых обнаруживают другую болезнь. Порой в нашей практике действительно получается так, что одно заболевание помогает нам вылечить больного от другого недуга. Полностью с вами согласен, Кацураги-сан», — закивал Ясуда. «Знаете, я раньше работал хирургом в другой клинике. Там не был сосудистого хирурга, поэтому мне приходилось самостоятельно вывести пациентов с узкопрофильной патологией. Однажды ко мне пришла на прием женщина с варикозным расширением. Никогда в жизни не обращалась к врачам, но тут ей приспичило удалить эти вены. Не нравилось ей, как выглядят ее ноги. И показаний для операции не было. Я угадал? Спросил я. Верно, Кацураги-сан, не было, кивнул заведующий хирургией. Но она так настаивала на этой операции, что умудрилась меня промять под себя. Я тогда был еще совсем молодым специалистом, с трудом отстаивал свое мнение. И знаете что, оно и к лучшему. В ходе обследования перед операцией было необходимо сделать рентген легких, который женщина не выполняла больше 5 лет. Рак легкого, предположил я. Рак легкого, Кацураги-сан, кивнул Ясуда. Вовремя заметили, удалили долю легкого, и пациентка отправилась на реабилитацию. Теперь жива-здорова. Не согласись я тогда на эту операцию, не нашли бы и опухоли. Получается, что даже врачебная некомпетентность иногда может помочь в деле. Иронично выходит, усмехнулся я. А вся проблема в постоянных переработках в нашей стране. Люди напрочь забывают о своем здоровье. Видели отделение профилактики? Оно пустует. Наши сотрудники там сутки напролет прохлаждаются, потому что никто не приходит проходить диспансеризацию. Таков уж наш народ, пожал плечами Ясуда. Вы сами-то себя давно обследовали, Кацураги-сан, с ног валитесь. Мне совсем не понравилось, как вы изменились в лице после осмотра пациента с раком почки. Я даже на секунду подумал, что у вас случился инсульт, представляете. Все в порядке, Ясуда-сан, ответил я. Просто тяжелая неделя. А между прочим, сегодня понедельник, рассмеялся Ясуда Кинши. Смотрите, Кацураги-сан, аккуратнее. Не хотелось бы терять такого специалиста, как вы. Может, все-таки сделаем МРТ головного мозга? Нет, воскликнул я, чем заставил Ясуду Кинши вздрогнуть. Не стоит, спасибо. МРТ мне надо сторониться, как огня. Нельзя, чтобы мой мозг кто-то осматривал. Уже все хирурги в курсе моих таинственных способностей. А после обследования обо мне весь мир прознает. Некоторые люди из-за специфического мировоззрения против того, чтобы им проводили реанимацию. Встречал таких пациентов, они хранят в документах записку или даже набивают татуировку с текстом. Не реанимировать. Может, мне стоит сделать такую же, только не делать МРТ. Нет, это уже совсем бред. Просто больше не нужно доводить себя до такого состояния. С вашего позволения, Ясуда-сан, отправлюсь домой, сказал я. Конечно, Кацураги-сан, кивнул Ясуда. Было приятно с вами поработать и пообщаться. Я буду звать вас в отделение не каждый день, не беспокойтесь. Только когда наша операционная забита, прямо как сегодня. Ну и, если сам буду сомневаться в диагнозе, если позволите, буду прибегать к вашему совету. Разумеется, Ясуда-сан, готов помочь в любой момент, заключил я. Поклонился и отправился домой. Этой ночью я спал, не помня себя. Перенапряженная нервная система всю ночь мучила меня кошмарами. Однако вторник обещал быть спокойным. Кандакагари перейдет в свой личный кабинет, а все больничные уже подготовлены к проверке. Нужно будет узнать у Йохара Йосика, удалось ли решить проблему с пересечением больничных Савады Дэйчи. Если этот инцидент удастся закрыть, проверка пройдет блестяще. Как я и предполагал, вторник прошел весьма неплохо. Я изредка отходил на подмогу Канда, принимал своих пациентов. Единственной сложностью было отсутствие Агавы-ханы на приеме. Девушке пришлось потратить весь рабочий день на сбор карт для следующей проверки, которую курировал Ватанабе Кайта. Еще до начала рабочего дня Ватанабе раздал всем терапевтам списки запрошенных карт, и медсестры приступили к подготовке. «Кошмар, Кацураги-сан!» Как всегда эмоционально воскликнул Агава, вернувшись в кабинет уже после окончания приема. Весь день убила на эти проклятые карты. «Понимаю вас, Агава-сан», – кивнул я. «Если честно, я вообще против проведения этих проверок. Страховые и Министерство здравоохранения этими мероприятиями только попусту отвлекают нас от работы. Согласна с вами», – кивнул Агава. «Было бы куда проще, если бы они проверяли наши электронные записи и не катались сюда, устраивая в клинике кавардак. Тут есть один нюанс, Агава-сан», – подметил я. «Доступа к медицинской информационной системе у них нет, поскольку осмотры пациентов – это врачебная тайна. Запрос карт на проверку оформляют каким-то хитрым закрученным путем, чтобы все было законно. Другими словами, сплошная бюрократия. Дверь в мой кабинет резко распахнулась, и на пороге появился Ватанабе Кайта. Невысокий усатый мужчина хитро ухмыльнулся и произнес: «Соскучились по мне, Кацураги-сан?» «Очень, Ватанабе-сан», — с долей иронии ответил я. проходите, прохлаждайтесь», — бросил Ватанабе, оценивающе рассматривая мой кабинет. «Нет, Ватанабе-сан, как раз готовим карты к последней проверке», — ответил я. «Славно, славно», — кивнул Ватанабе Кайта. «Я к вам по делу, Кацураги-сан, не по поводу карт. Я хотел поговорить с вами об одном проекте. Мне еще только проекта Ватанабе сверху уже образовавшейся кучи обязанностей не хватает». «О чем речь, Ватанабе-сан?» — спросил я. «Видите ли, я сегодня утром общался с Ясуда-саном», — ответил он. «Он рассказал, что вчера ночью между вами состоялся один любопытный разговор. Плохо дело. Если Ясуда умудрился разболтать Ватанабе Кайта о моих талантах, этот усатый хмырь от меня не скоро отстанет. Мы много о чем разговаривали, Ватанабе-сан. Что конкретно из нашей с Ясуда-саном беседы вас так заинтересовало?» «Рассуждение о несостоятельности профилактического отделения нашей клиники», — ответил Ватанабе. «Пройдемте со мной, Каитира-сан. Я вынес эту тему на обсуждение с заведующим. Мне бы хотелось, чтобы вы поучаствовали в решении этой проблемы вместе с нами, раз уж вас так беспокоит этот вопрос. Ну надо же мне было ляпнуть об этом вчера. Как говорится, инициатива наказуема. Что ж, ладно, может, благодаря этому мы сможем улучшить качество работы клиники». Мы с Ватанабе Кайта прошли в кабинет заведующего терапевтами. Эйтира Кагами о чем-то оживленно беседовал по телефону, параллельно заполняя таблицу в Экселе. «У всех отчеты, у всех проверки. На кого ни посмотрю, у каждого работника будто по 100 рук. Проходите, господа», — слегка поклонился нам Эйтира, как только закончил разговор. «Итак, Кацураги-сан, начну с того, что я впечатлен вами. Вы выделили очень важную проблему, которая уже очень давно не решается. Я подумал, что, если терапевты и даже заведующие хирургии обратили на это внимание, пора бы уже что-то предпринять. Ваши предложения, Эйтира-сан?» – спросил я. «Наша задача – следить за здоровьем сотрудников корпорации Ямамото Фарм. И на данный момент у нас это получается из рук вон плохо», – заявил Эйтира Кагами. «Сотрудники попадают к нам, когда заболевают, и только тогда получают квалифицированную помощь. С этим проблем нет. Однако наша главная задача – не лечить болезни, а их профилактировать. Хотите усилить работу профилактического отделения?» – поинтересовался я. «Хочу организовать новую практику, которая ранее не проводилась», – ответила Эйтира. «Поскольку большинству сотрудников корпорации банально не хватает времени, чтобы покинуть свой кабинет и пройти диспансеризацию, логично было бы подойти к этой проблеме с другой стороны. Если они не идут на диспансеризацию, диспансеризация придет к ним», — предположил я. «Схватывайте на лету, Кацураги-сан», — улыбнулся Эйтира. «Верно, но начинать массовые осмотры этажей — дело непростое. Для начала было неплохо сделать пробный заход. Что от меня потребуется?» — спросил я. «Организовать выезд профилактической бригады, договориться с директорами первых 10 этажей и провести осмотр сотрудников прямо на рабочих местах, взять кровь, сделать ЭКГ и провести все это через систему, как диспансеризацию. Так мы сможем выявить куда больше заболеваний, а заодно и план выполним. Но для этого нужно не просто договориться с директорами, Эйтира-сан», — сказал я. «Нужно выпросить специальный кабинет в небоскребе и, не сочтите это за упрек, но разве организационной частью не должен заниматься заведующий?» Эйтира Кагами хитро ухмыльнулся. «У нас пустует ставка заведующего профилактическим отделением», — произнес Эйтира. «Не хотите занять пост временно исполняющего обязанности?» Глава 16. Вот это перемены. За несколько суток на меня навалилось столько новых фактических и потенциальных обязанностей, что уже голова кругом идет. Но жаловаться точно не стоит. Возможности передо мной открываются хорошие. Непонятно только одно, и это стоит сразу же уточнить. Эйтира-сан, а что насчет моей ставки терапевта? Поинтересовался я. Мне бы хотелось сохранить свою должность. Все-таки рост в рейтинговой системе меня привлекает не меньше, чем возможность заведовать целым отделением. А вы хотите усидеть на двух стульях, Кацураги-сан? Хмыкнул Ватанабе Кайта. Нет, погодите, Ватанабе-сан, перебил его Эйтира Кагами. Кацураги-сан имеет полное право совмещать обе должности. Я и не собирался лишать его такой возможности. Проблема в том, что профилактическое отделение у нас очень сильно простаивает, а поднимать его с нуля мало, кому хочется. Услышали меня, Кацураги-сан? Я без утайки сообщаю вам сразу, сделать это будет непросто. Чтобы потом вы не жаловались, будто я не предупреждал вас о подводных камнях этой должности. «Благодарю за честность, Эйтира-сан», — кивнул я. «Да, я хотел бы узнать все нюансы предстоящей работы, но не потому, что сомневаюсь в своих силах. Просто мне необходимо быть в курсе всех скрытых деталей отделения профилактики, чтобы максимально эффективно организовать там работу». «Аво», — вскинул брови Эйтира. «Вы меня удивили, Кацураги-сан. Вы уж извините, но из-за вашего возраста у меня не создалось впечатление, будто вам доводилось заниматься организацией чьей-то работы». «Не приходилось, Эйтира-сан, вы все правильно поняли», — кивнул я. «Но мне известно, как следует приступать к такой деятельности. Так что не переживайте на этот счет. Теоретических знаний мне хватит». «Что ж, это отлично», — обрадовался Эйтира Кагами. «С таким настроем, быть может, вы, наконец, приведете в порядок самое, не побоюсь этого слова, отсталое отделение нашей клиники. Все-таки больница при Ямамото Фарм должна быть первой во всем. Согласны?» «Да, Эйтира-сан», — кивнул я. «Когда приступать к новым рабочим обязанностям?» «Со следующего понедельника», — ответила Эйтира. «На этой неделе у вас и так полно забот с этими проверками. Но прошу вас, начните знакомство с отделением уже в ближайшее время. Ватанабе-сан проведет вам экскурсию. Ему уже доводилось там работать». «Интересная деталь. Если Ватанабе Кайто уже работал в отделении профилактики, тогда почему же он не заведует им сейчас?» «Я даю вам полную свободу действий, Кацураги-сан», — заявила Эйтира Кагами. «Вы можете организовывать работу профилактического отделения, как вам угодно. Самое главное – эффективность. Отчеты будете подавать лично мне в конце каждого месяца. Если будут какие-то проблемы с персоналом, также сообщайте мне, будем активно решать этот вопрос. Наша главная задача – выявлять хронические заболевания у сотрудников корпорации Ямамото Фарм до того, как они себя проявят обострением. Особенно прошу обратить внимание на онкологические заболевания. Случаи онкологии становятся все чаще и чаще, а выявляемость на ранних стадиях в нашей клинике хромает. Хотелось бы исправить эту проблему». «Вас понял, Эйтира-сан», — кивнул я. «Все будет сделано в лучшем виде. Я подписал заявление о трудоустройстве на ставку временно исполняющего обязанности заведующего отделением профилактики, после чего покинул кабинет вместе с Ватанабе Кайто. Я мысленно прикинул, сколько ставок я уже успел собрать за последний месяц. Итак, ставка терапевта — 1, ставка заведующего профилактикой – 2, четверть ставки терапевта, консультирующего в хирургическом отделении – 3, и доступ к дежурствам в терапевтическом отделении, он ставки не подразумевает, но за месяц может отнять не одну ночь, и это 4, итого 2,25 ставки и 4 рабочих места. Сложно теперь даже представить, какая сумма мне придет в следующем месяце, и смогу ли я потянуть всю эту нагрузку. Да потянуть-то, потяну. Но нужно сделать все качественно. В противном случае такой набор должностей просто не будет иметь смысла. Не справляешься сам, делегируй. Это одно из главных правил успешного заведующего. Но пока делегировать нечего и некому. Посмотрим, как покажет себя профилактическое отделение. Когда мы с Ватанабе Кайто вышли из кабинета Эйтира Кагами, терапевт 9-го ранга взглянул на меня из-под лобья и издал жуткий злобный смех. «Он что, под злодея из аниме косит? Что это только что было?» «Ну вы попали, Кацураги-сан, хе-хе-хе», — продолжал смеяться Ватанабе. «Ватанабе-сан, что с вами?» — спросил я. «Со мной-то все нормально, Кацураги-сан, а вот с вами теперь точно не будет», — утирая слезы, выступившие от смеха, произнес Ватанабе. «Поднимать отделение профилактики – непосильная ноша. Я уже как-то пытался это сделать, и ничего хорошего из этого не вышло. Вы будете пахать за деньги, которые того не стоят». «О, вовремя же вы рассказали мне правду, Ватанабе-сан», — с иронией ответил я. «Мое заявление Эйтира-сан уже подписал. Что вы мне предлагаете? Рвануть на 4-й этаж и вырвать приказ о новой должности прямо из-под носа у главного врача, чтобы, не дай боже, не подписал? Это пока что вам кажутся мои слова глупостью, Кацураги-сан», — сказал Ватанабе. «Честно говоря, эту должность хотели снова доверить мне, но я рассказал Эйтира-сан, что есть у нас один крайне инициативный и способный молодой терапевт, которому эта работа придется по душе. Вот ведь скотина. По крайней мере, он не скрывает, что провернул это за моей спиной. О чем он, интересно, сейчас думает? Что я начну себе волосы на голове рвать, мучаясь от своей глупости? Нет, вовсе нет. Эта работа звучит интересно, и Ватанабе Кайто еще пожалеет о том, что упустил такую возможность. Ватанабе-сан, раз уж вы говорите со мной откровенно, то и я скажу вам то, что думаю, начал я. Через месяц, когда я принесу Эйтира Кагами отчет о проделанной работе, вы будете неприятно удивлены. Локти кусать себе будете, жалея о том, что молодой и инициативный терапевт справился с задачей, а вам этого не удалось. О, Кацураги-сан, усмехнулся Ватанабе. Это что, вызов? Хорошо, это будет вам полезным уроком. Раз уж я занимаюсь образовательной деятельностью в клинике, упустить такую возможность я не могу. Мне нравится ваш настрой, Кацураги-сан. Давайте поспорим. Мои слова его не задели. Как раз наоборот, еще сильнее разожгли желание увидеть мою неудачу. Что ж, хорошо. Чем выше взлетит его самомнение и уверенность в моем крахе, тем больнее Ватанабе Кайта будет падать. Согласен, кивнул я. Если мне не удастся превзойти результаты вашей прошлой работы в профилактическом отделении, я приму свое поражение, уволюсь из профилактического отделения и больше никогда не буду спорить с вами. Меня это устраивает, Кацураги-сан. Одна единственная поправочка. Ватанабе Кайта поднял сжатую в кулак руку и отогнул два пальца. Ваши результаты должны быть лучше моих в два раза. Сверим статистику по моему последнему отчету о работе профилактического отделения. В два раза, понятие растяжимое. Если в его отчете полный ноль, то и удваивать особо нечего. Однако, если при нем отделение работало хотя бы в полсилы, придется попотеть, чтобы за первый же месяц обогнать его результат в два раза. Но жребий уже брошен. Идет, Ватанабе-сан, согласился я. А что сделаете вы, если потерпите поражение? Ха, этого не будет, отмахнулся Ватанабе Кайта. Будет или не будет, мы посмотрим по отчетам. Условия спора нужно обсудить прямо сейчас. Полезный образовательный спор ради увеличения результативности. Что тут такого? Вы тоже должны озвучить свои условия. Хорошо, Кацураги-сан, кивнул Ватанабе. Если вы настаиваете, да я готов сделать все, что угодно. Например, повысить ваш рейтинг на несколько сотен тысяч очков. Вы в курсе, что я могу, как заведующий по образовательной части, давать очки другим терапевтам. Всего-то нужно указать причину начисления этих очков. А такая результативность в профилактическом отделении. Хо-хо. Что ж, вы сможете даже сразу перейти на третий ранг, обогнав терапевта, что стоит перед вами в рейтинге. А прямо передо мной стоит Такеда Дзюнпи, человек, который ранее был на самой вершине рейтинга. Обогнать его было бы очень кстати. Пока что он не считается со мной, полагая, что первые пять рангов вообще не представляют для него какой-либо конкуренции. Столкнув Такеда Дзюнпи на один ранг вниз, я смогу показать ему, чего я стою. Вся эта затея с профилактическим отделением и спором с Ватанабе Кайта может обернуться для меня большим успехом. Однако риск все же крайне высок, так или иначе. Договорились, Ватанабе-сан, кивнул я. 1 сентября отчет о проделанной работе будет на столе у Эйтира-сан. Там и сравним. Решено, согласился Ватанабе. Правда, месяц впереди у вас тяжелый, Кацураги-сан. На этой неделе проверка. На следующих нужно обеспечить заказ льготных лекарственных препаратов на следующий год для наших пациентов. А пациентов никто не отменял. Уверены, что потянете такую нагрузку. Увидим через месяц, Ватанабе-сан, подытожил я и направился в свой кабинет. Агавахана корпела над запрошенными картами. Однако я решил отложить работу над ними на завтрашний день. Агава-сан, сколько всего моих карт запрошено на проверку? Поинтересовался я. Итого 50 штук, произнесла она. 40 ваших и 10 Кандакагари. Мы что, должны из-за него делать всю работу? Почему его медсестра прохлаждается? Нет, делать за него работу не стоит, помотал головой я. Передам Канда-сан, чтобы он вместе со своей медсестрой начал подготовку карт, а наша задача – проверить правильность их оформления. Хорошо, Кацураги-сан, спасибо вам большое, улыбнулась Агава. Агава-сан, сегодня от вас требуется только подготовить оформление карт, собрать все согласия на оказание медицинской помощи, подклеить туда данные полиса пациентов и распечатать эпикризы со всеми диагнозами, с которыми пациенты наблюдались в нашей клинике. После этого можете идти домой. Сами осмотры и наличие всех анализов я проверю самостоятельно. Завтра, попрощавшись с Агавой Ханой, я решил не тянуть и сразу же направился в профилактическое отделение, что располагалось на первом этаже. В закутке, который с первой попытки даже и найти не так-то просто. И это сразу бросилось мне в глаза. Вот, одна из первых проблем профилактики. Ее банально невозможно найти. Может, кто-то из пациентов случайно и заглянул бы в эти кабинеты, но до сюда они просто-напросто не добираются. И это нужно исправить. Переместить отделение в другую часть здания вряд ли выйдет. Клиника плотно укомплектована. На переезд профилактики разрешения мне никто не даст. Значит, нужно придумать способ, как сделать этот закуток заметным. Он должен выделяться больше, чем все остальные кабинеты и отделения, чтобы люди сами туда шли без чьего-либо совета или направления. В отделении профилактики было всего 7 кабинетов, и лишь в одном из них были слышны чьи-то голоса. Матерь Божья, да тут реально, мертвое царство, ни одной живой души. По крайней мере, количество помещений достаточно, чтобы развернуть здесь полноценный рабочий процесс. Вопрос только в том, достаточно ли здесь людей. Я заглянул в кабинет медицинской профилактики, где расположились три молодых медсестры. Компания мирно попивала чай, даже не замечая, что в их отделении появился живой человек. «Добрый день, коллеги!» – громко произнес я, заставив моих будущих подчиненных вздрогнуть от неожиданности. «Что за?» – я пролила чай. Чуть не выругалась медсестра. Две медсестры были обычными молодыми японками, а вот третья явно была родом не из страны восходящего солнца. Блондинка лет 22-25, внешность чисто славянская. Уж не моя ли землячка часом, откуда бы она ни была, передо мной точно гайдзин. Так местные называли иностранцев. Кацурагитинда, поклонившись, представился я. С понедельника я займу пост заведующего профилактическим отделением, временно исполняющим его обязанности. Если быть точным, у троицы из профилактики отвисла челюсть. Первая отреагировала полненькая медсестра. Она вскочила со стула, неловко отодвинув с собой рабочий стол, и низко поклонилась. «Митсуси Коконе», — представилась она, — «медсестра профилактики». Следом вскочили и девушка Гайдзин со второй, стройной маленькой медсестрой, которая внешне казалась полной противоположностью своей коллеге. «Нагиса Ика», — поклонилась миниатюрная медсестра, — «Лихачева Хикари», — представилась иностранка. «Ну точно гайдзин, а судя по фамилии, однозначно моя землячка, либо приезжая из стран СНГ. Интересно будет поболтать с ней. Мне здесь очень не хватает русского духа. Заодно и узнаю, как обстоят дела в России в этом мире. Рад знакомству», кивнул я. «Наша совместная работа начнется лишь на следующей неделе, но организация деятельности в отделении профилактики я бы хотел заняться уже сейчас. Вас здесь всего трое?» «Да, Кацураги-сан», вновь быстрее всех ответила Митсуси Коконе. «Я веду работу в анамнестическом кабинете, а также веду учет карт диспансеризации. Лихачева-сан, я сама», перебила ее Хикари, раздраженно зыркнув на говорливую медсестру. «Мы с Нагисой-сан работаем в кабинете функциональных исследований. Анализы крови, ЭК, замеры артериального и внутриглазного давления – это по нашей части». Хикари так гордо сообщила о своей деятельности, будто перечисленные ей мероприятия, нечто из ряда вон выходящее. Только, судя по ее словам, всплыла и вторая проблема, а следом за ней и третья. «Почему вы вдвоем работаете в одном кабинете?» — поинтересовался я. «Брать кровь, делать ЭК и проводить замеры вполне может один человек. Ну, мы, а вы точно, наш заведующий, Кацураги-сан», — ушла от ответа Хикари. «Дело в том, что в отделении профилактики уже давно». Я задал вопрос. «Лихачева-сан», — твердо повторил я, — «моя задача – оптимизировать работу отделения, и мы с вами добьемся этого совместными усилиями. И то, что нужно сделать в первую очередь, это грамотно распределить силы по всем кабинетам. Если я правильно понимаю, из 8 кабинетов на данный момент работают только 2, Кацураги-сан, у нас не хватает персонала», — объяснила Нагиса Ика. «У нас даже врача-терапевта профилактики нет». «Так, минуточку», — окончательно осознал масштаб катастрофы я. «Так вы трое из сестринского персонала?» «Угу», — кивнула Нагиса. «Мы, медсестры». Теперь все встало на свои места. Какая может быть работа в отделении профилактики без врача? Профилактическую функцию могут выполнять и обычные терапевты, если сестринский персонал отсюда будет отправлять людей с пройденным обследованием в другие кабинеты. Но кто на это согласится? Очереди у терапевтов огромные. Человек, который чувствует себя хорошо и не нуждается в помощи, не станет ждать несколько часов только ради того, чтобы пройти очередной профилактический осмотр. Да и не все терапевты согласятся принимать людей по диспансеризации. Доброй половине врачей будем, говоря простыми словами, в лом принимать граждан, за которых им даже не начислят рейтинг. Диспансеризация на рейтинговую систему никак не влияет. А раз тут нет врача, значит, профилактические осмотры будет проводить заведующий отделением, то есть я. Ватанабекайта знал это, поэтому и был так уверен в своей правоте. Но есть сотни способов навести здесь порядок, и я приступлю к делу прямо сейчас. «Сколько пациентов вы приняли за последнюю неделю?» – спросил я. «Чувствую, что от цифры я ужаснусь». Замялся Лихачева Хикари. «По бумагам или по факту, Кацураги-сан, в этом замечательном вопросе кроется еще одно большое откровение. В профилактическом отделении активно занимаются приписками. Я прекрасно понимаю, что это значит. По бумагам проходят люди, которые никогда в жизни даже не доходили до этих кабинетов, а по факту? Сколько по факту?» – спросил я. «По факту два человека», – призналась Хикари. «Ух», – вздохнул я. «А по бумагам? А по бумагам? 94», – быстро откликнулась Митсуси Кокони. «Недурно», – усмехнулся я. «Но в страховую, как я понимаю, эти 94 человека не ушли, ведь в противном случае это будет уже не просто припиской, а преступлением». «Разумеется, Кацураги-сан», – кивнула Кокони. «В страховую отправили только двух людей, остальных провели в журналах и передали заведующим на случай, если это число запросит в Министерстве здравоохранения. Другими словами, у нас 92 липовые карты без обследований, без осмотров врачей», – начал перечислять я. «Не совсем, Кацураги-сан», – замялась Кокони. «Без осмотров врачей из 94. «В смысле?» – переспросил я. «Те двое, что прошли обследование в нашем отделении, не добрались до врача-терапевта», – призналась она. «То есть их случай подали в страховую даже без осмотра врача?» – удивился я. «Вас не предупредили, что у нас в отделении имеются некоторые проблемы с организацией?» – спросила Лихачева Хикари. «Я это и без предупреждений вижу», – ответил я. «В сухом остатке у нас ноль людей за прошлую неделю, и что-то мне подсказывает, в предыдущие месяцы картина была аналогичной». «Да, Кацураги-сан, это так», – подтвердила Коконки, и вся троица понуро опустила головы. «Не унывать, мы это исправим», – заявил я. «Наша задача – уже в понедельник заставить все 7 кабинетов работать, но нас же всего трое», – испугалась Нагисаика. «Больше всего девушка сейчас напоминала мне маленькую зашуганную мышку. В целом вся троица не соответствовала стандартам внешности, которые установило руководство Ямамото Фарм. Видимо, поэтому полненькую Кокони, миниатюрную Ика и иностранку Хикари засунули туда, где их никто и никогда не увидит, в отделении профилактики. Теперь нас четверо», — сообщил я. «По одному два кабинета на каждого. Соответственно, Лихачева-сан, Нагиса-сан, привыкайте, ваша работа увеличится в несколько раз. А моя, затараторила Митсуси Кокони. Ика была самой энергичной в этой троице. Настоящий реактивный движок. Вот ее-то я и использую, как флагманского сотрудника в этом отделении. Вы и так работаете на два кабинета, Митсуси-сан», — сказал я. «Но у меня есть для вас еще одно предложение. Но перед этим давайте обобщим». Я вывел сотрудников в коридор отделения и внимательно осмотрел кабинеты. «Кабинет заведующего и кабинет врача медицинской профилактики, за мной», – произнес я. «Я буду управлять работой отделения и принимать пациентов по диспансеризации. График составлю позже. Анамнестический кабинет и кабинет учета карт диспансеризации остается за вами, Митсуси-сан. Однако я бы хотел поручить вам еще одну работу. Возьмете на себя кабинет для проведения школ пациентов и пропаганды здорового образа жизни, Митсуси-сан?» «Да», – обрадовалась Кокони. «Я это смогу, только материалы. Материалы я для вас составлю, на этот счет можете не беспокоиться», – сообщил я. «Кабинет функциональных исследований останется за Нагисей-сан. Если будете плохо справляться в одиночку, Лихачева-сан будет на подмоге». «А чем займусь я?» – спросила Хикари. «Вы курите, Лихачева-сан?» – ответил вопросом на вопрос я. «Бросила», – ответила Хикари. «Значит, будете служить примером пациентам в кабинете медицинской помощи при отказе от курения?» «Устроит?» «Да, Кацураги-сан», – кивнула Хикари. «Если вы сможете предоставить действенные схемы отказов и правила назначения никотиновых пластырей?» «Не вопрос», – ответил я. «Обговорим этот момент чуть позже. Итого, два кабинета за мной, три кабинета за Митсуси-сан